эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится потомственный уральский боян в 12-м поколении Петр Попихин. Здравия тебе, Петр! Всем привет! Доброго вечера, русский мир! Да, веду эфир я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «5 ключей ведической культуры». Ну вот, как сказано было в анонсе, только первые пару предложений, что знания летят стремительной чередой в нашу жизнь, часто интересные и противоречивые. Ну вот, предлагаю тебе, Петр, начать как-то раскрывать эту тему, ну а впоследствии, я думаю, что появятся вопросы у наших слушателей и зрителей, которые нам обязательно напишут что-то в чат, реплики или какие-то вопросы, на которые мы постараемся ответить во второй части, ну, может быть, и захватим и первую, если прям будут какие-то вопросы прям по теме эфира. Так что задавайте вопросы по теме. Петр, передаю тебе микрофончик, давай. Благодарю. Благодарю Славянское радио за возможность снова поговорить с нашим русским миром по душам в наше чудеснейшее, замечательное, славное время. Почему так? Я говорю это с абсолютно точной уверенностью, потому что я занимаюсь изучением нашей ведической культуры уже очень приличное время. Говоря о ней, я не могу сказать, что она чисто славянская. Мы сейчас унаследовали вот все, что вот сейчас вот мы имеем, вот это вот системные вот эти вот каркасы, вот эти механизмы все, которые прямо на глазах у нас разваливаются. Мы, унаследовав их, сейчас наконец-то приходим к пониманию, что человечество едино, что наша матушка-Земля величайшая, сверхсвятая, которая, в ладонях которой мы путешествуем в наше светлое будущее. И сегодняшний наш вот этот небольшой прямой эфир я хотел бы посвятить простейшим истинам, которые на поверхности вот так уже лежат, уже каждый в сердце их чувствует, а также глубочайшим знаниям из глубинной Велесовой науки, из посвящений жрецов герметических учений и из высших ступеней крия-йоги. Седьмая ступень – это как раз святая наука. Почему вот я вот так легко разбрасываюсь такими высокими терминами? Отвечу очень просто. Сейчас эти знания, наконец-то, в открытом доступе. И это не потому, что какие-то тайные там жрецы разрешили все это выпустить в мир. Нет, они и раньше были в открытом доступе. В этом вся ирония ситуации. Просто человечество было настолько не готово, настолько это могло разрушить каркасы восприятия людей, что кто-то мог тронуться умом, кто-то удлинить свой путь эволюционный. И поэтому эти знания, они были человечеству недоступны по причине его неразвитости. А сейчас мы другие. Мы сейчас уже, я вас поздравляю, мы въехали нашей веселой компанией здесь, на нашей Мидгард-матушке-Земле, в новое будущее, в новую эпоху. Все, что вы наблюдаете, это инерция и нежелание людей меняться. Потому что система, если вы видите, она практически развалилась, и все, что существует системно, вы не поверите. Оно существует только благодаря нашему пристальному вниманию. Это, как знаете, сага об Артуре, Мерлине и ведьме, которая постоянно мешала. Последняя встреча Артура, Мерлина и ведьмы была такая. Она говорит: «Я испорчу всю вашу жизнь». Мерлин говорит ей: «Ты уже никому не нужна». Отворачивается и уходит. И ведьма пропадает. Выборы американские, которые сейчас идут, вся эта свистопляска, только для того, чтобы мы внимательно за ними следили. Они поддерживаются и существуют в мире только благодаря нашему вниманию. Как только мы скажем «неинтересно», и отвернемся от алкоголя, от порнографии, от компьютерных игр. Неинтересно. Это неинтересно. От выборов Америки. Они перестанут существовать. Система как таковая не поддерживается из источников. Мы уже уехали в светлое будущее. Вот. И, значит, сегодняшнее свое вот это вот небольшое выступление в прямом эфире Славянского радио, за что ему огромное спасибо, я хочу построить, как обзор по моему большому семинару, 6, значит, который длится 6 часов, называется он «5 ключей ведической культуры», потому что условно можно разделить 5 больших областей. И сегодня я буду перепрыгивать с темы на тему. Сегодня я буду говорить очень интересные вещи, но я постараюсь, чтобы сегодня ни в коем случае это не было похоже на мистическую тайную, значит, передачу с а-ля РЕН-ТВ. Я хочу, чтобы каждая моя сегодняшняя, значит, формулировка, она содержала три этапа. Значит, смотрите, я буду говорить какую-то простую фундаментальную истину. Она либо будет очень простая, нами душой уже воспринимая, либо сложная доставать. Значит, простая истина. Второе. Как ее конкретно применять в реальном мире в нашем? Потому что, ну, без этого смысла уже не имеет рассказывать о каких-то высших материях. И тут же буду давать маленькую практику. То есть сразу про духовные практики. Небольшое мое открытие. Мы возвращаем в наш мир сейчас понятие «душевные родения». Я буду давать небольшое душевное родение. Чем оно отличается от духовной практики, тоже скажу попозже. Итак, начнем. Начнем, но почему бы не с самого главного? Зачем живет человек? Знаете зачем? Святая наука, герметические учения, Велесова глубинная наука, наука образности говорит четко, внятно и ясно, отвечая на этот вопрос. Человек живет, чтобы жить вечно, быть счастливым и осознавать это. Все просто, мы с детства это знаем. Простейшая истина, но она глубока настолько же, настолько просто звучит. Чтобы жить вечно, раз, поговорим сегодня о здоровье, о долголетии. Чтобы быть счастливым, поговорим о счастье и осознавать это. Поговорим о йоге, духовном пути, боге и чудесах. Начнем, конечно же, с того, без чего невозможно наше существование. С нашего чудесного храма божественного, который мы выстраиваем весь всю жизнь. Алтарь в нем, мозг и спиной мозг. Это присутствие Бога на этом алтаре. Поговорим о наших телесах. Чудесных, замечательных. У меня сразу для вас благая весть. Дорогие, еще десяток лет, и можно будет не стареть. Отменяются программы сейчас все. Уходят структуры, которые поддерживали в нас программу смерти. То есть, это пищевая химия, мясо с смертельной информацией. Плюс полностью обвес информационный, который все это окружал. Вот этот, знаете... Ой, тебе 60, задумайся уже там. Тебе 20, а ты еще не родила, не замуж. Вот это все программы, вот эти вот, они уходят в прошлое. До свидания. Через 10 лет то, что можно не стареть, это станет уже интуитивно понятно всем. Сейчас пока об этом говорить еще рановато, но мы к этому очень идем. Будет несколько квантовых переходов таких ощутимых. Вот, когда возраст перестанет существовать как нечто неизбежное. Это простая истина. Теперь непосредственно, как первое, да, можно не стареть. То есть возраст не существует. Фундаментально сейчас будем подводить под это основание с научной точки зрения. Вот, значит, как я и обещал, какое практическое применение? Можно не стареть. Практика душевного родения, которая соответствует этому, тоже будет сейчас через научное объяснение. Итак, научное объяснение, почему можно не стареть. Самое главное заблуждение, которое навязывается нам с начальных курсов популярной анатомии, которые заканчиваются в институте, это то, что все наши системы организма работают только на износ и расход энергии. Если сказать полуправду, что это будет? Кривда. Такова наша популярная анатомия. Медики, конечно, вот высшие светила, они, конечно, знают. И в монастыре Шаолинь высшие мастера об этом знают. И йоги, посвящение высшей ступени, тоже знают, что все немножко не так обстоит. Нам рассказывают ровно половину анатомии, которая говорит, каждая система организма отвечает за расход, за износ и ведет вас непосредственно к смерти. Как говорил Жванецкий, что человек, как человек не живет, он упорно ползет на кладбище. Нет, это не так. Если не верите, спросите у любого ребенка. Он скажет, я живу вечно, мама никогда не умрет. Он будет абсолютно прав. Мы с рождения знаем эту истину. Мы приходим в мир в полном осознавании целостности, без навязанных нам каркасов, в том числе и половинчатой анатомии. Итак, вносим ясность. Каждая система организма наша, она работает в двух режимах. Первый – который мы прекрасно знаем, износ, расход энергии, все, с этим все понятно. Нервная система, мышечная система и так далее. Но вторая часть нам не знакома. Если бы не вторая часть, мы бы умирали в 35. Но перманентно она, конечно же, работает. Нервная система, дыхательная система, кожный покров, мышечная система у нас также может активно включаться по нашему желанию в регенеративный режим и в режим накопления энергии. Поехали дальше прямо по системам. На своем семинаре я прям говорю последовательно, мы по полочкам раскладываем. Я сейчас просто пробегусь быстренько. Люди мы здесь все белые, с огромным опытом перерождения. От одного упоминания регенеративных функций они будут у вас включаться. Готовы? Поехали. Буду говорить, и они будут у вас сейчас, попадая в вашу думалку, запускать интуитивно знакомые механизмы, и они потихонечку у вас начнут работать. Значит, давайте. Самое главное – нервная система. Нас учат, что нервы проводят электрические импульсы. Это что? Сопротивление, износ нервных сетей. Это первая часть. Вторая часть. Самое главное. Наша нервная система – это наш главный источник энергии. Атомная электростанция стоит здесь. В центре мозга находится продолговатый мозг, медула облангата. Из него произрастает спинной мозг. Это самый главный источник энергии. Наша голова, вот мозг наш, похож на огромную атомную электростанцию, которая питает по кабелям огромный город нашего тела. И вся прелесть в том, что в момент дыхания мы энергию исцеляющую закачиваем в наш организм, а при выдохе мы оживляем эту энергию волей Бога, своей волей. Дорожка к дыханию сейчас будет, да? Но самое главное, что нужно знать о нашей нервной системе, это главный источник энергии. Плюс наше нервное окончание – это то, чем мы сотворяем обозримый наш мир. Есть, значит, нервы минус и нервы плюс. Нервы минус – это все наши органы чувств. Мы принимаем, да? Но есть нервы плюс. Это наш речевой аппарат и руки. Это наши органы сотворения. Им тоже не нужно списывать. В нашем теле присутствует 5 видов электричества. Мы их потихонечку за следующие 300 лет изучим. Они соответствуют 5 органам чувств. И также в нашем теле существует электричество, с помощью которого мы созидаем. Наши руки, чакральная система на них тоже распространяется. Могут исцелять, сотворять, строить и прочее, прочее, прочее. То же самое наш голосовой аппарат. Это наши органы электричества плюс. Итак, значит, как и обещал, небольшая практика будет, да, как мы все это активизируем, нашу всю нервную систему. И состоит она вот в чем. Смотрите. Практическая часть. Значит, от нервной системы человека требуется что? Требуется, чтобы она исправно работала в любом состоянии. Когда я общаюсь со своими сыновьями, у меня 22 и 14, я говорю про женщин только одну вещь. Я говорю, ребята, курс молодого бойца, да, берите в жены спортсменок. Если это не спортсменка, позанимайте девочку спортом настолько, чтобы она себя узнала. Для чего? Смотрите, то есть женская психика настолько по КПД выше мужской, что когда женщина может выйти из себя, происходит такой объемный взрыв. Бум! И все вокруг легло. Девочка должна с рождения учиться использовать энергию свою именно в мирных целях. Это невероятная энергия, да? Чтобы в созидательных и ни в коем случае не выходить за грань вот эту как раз истерики, чтобы не взорваться. И как раз я почему говорю про женщин, да, потому что им вот упражнение, которое я сейчас буду давать, душевное родение, оно очень хорошо подойдет. Вот мужикам это позволит вот именно вот это душевное родение повысить свою стабильность именно в принятии решений волевых. Потому что, например, мужчина остается с 5 детьми, что нужно проявлять выдержку. Итак, душевное родение по укреплению нервной системы. Какой эффект? Ваши нервы через неделю станут толстыми, как вот мой палец, как канат стальной, и вы будете иметь меньший шанс взорваться и выйти из себя. Итак, душевное родение очень простое. Спинка прямая, садимся. Значит, почему прямая спина? Чтобы проводимость наша вот эта вот замечательная электростанция и всей вертикали нашей была лучше. Руки можно положить на колени, вот, сидя. И мы, значит, на вдохе делаем следующее. Закрываем глазки. На вдохе представляем, как все наши нервы, как вся наша нервная система наполняется солнечным, приятным светом, ровным. И даем легкое напряжение во все тело. Говоря, я сейчас напрягаю легко все тело и нервную систему. Одновременно со вдохом вдыхаем, даем легкое напряжение во всю нервную систему. Говоря, я даю легкое напряжение в тело и наполняю свои нервы солнечным светом. На выдохе медленно гасим. Вдох, легкое напряжение, дали ток солнечный во всю нервную систему. Выдох, гасим. Вдох, выдох. Достаточно 10 минут по 3 раза в день, чтобы произошло вот что. Чтобы у вас произошла стабилизация работы нервной системы. А за этим следует ее укрепление. И вы будете иметь меньший шанс выйти из себя, чтобы все взорвалось. Так, значит, что касается нервной системы, поговорили. Дальше, следующая система. Говорим о регенеративных и восстановительных функциях опорно-двигательного аппарата. Чтоб вы знали, у мышцы не два состояния, а три. Про третье нам забыли сказать. Ой. Правда, с детства мы видели видео, где монах Шаолинь затылком на одном спинке стула, пятками на другой, лежит ровный, как струна, вытянувшись в сплошную плиту и разбивает ее. Или Александр Зас, последний богатырь, показывает то же самое. Можете посмотреть хроники. Поверите ли вы, что каждый из вас, кто, ну, допустим, нет травм шейного отдела, может проделать ту же самую, тот же самый трюк. Можете поверить? А я делал такое, мне показали на мне сначала, а потом я такое уже делал, вводя человека в состояние вытяжки. У мышцы есть третье состояние, вытяжка. Это активное состояние, которое специально значит, в нашем организме присутствует для тяжкой монотонной работы. Вот как вы думаете, как наши предки, проработав весь день, там, знаете, как, эй, спокойся, там, с жатвы, с граблями вернули, и танцы до упаду, вот весь вечер, песни, танцы. Как это? Да они просто не уставали. Я, это знаете, ну, это так, я говорю, идеализируя немножко картину и приводя ее к общему знаменателю. Ну, уставали, да, но наполняемость энергии во время работы, она соответствовала расходу энергии. Это происходит, когда мышечная система, наш опорно-двигательный аппарат, работает сразу в двух режимах. То есть, значит, смотрите, мышца сжимается, это режим мышцы, отвечающий за расход энергии и износ. Потому что при сжатии мышцы резко сдавливается все кровиток, все лимфатические и так далее, все. И именно сжатие мышцы, сжатие, оно предназначено в нашем теле для быстрого перемещения органа из одной точки в другую, для быстрого легкого движения, быстрейшего. А вот вытяжка, мы ее знаем, знаете, в каком состоянии? Утром, когда вот потягушки идут, вот это вот и теплый туман окутывает наши рученьки, ноженьки, искорки веселые побежали. Это вытяжка, дорогие мои. Вы не поверите, какое у нее КПД в сотни раз выше, чем у сжатия. Специально так рассчитано, чтобы человек толкал, тянул, монотонно работал с удовольствием. Наш организм – удивительная вселенная. И три состояния мышцы, ну, третье, расслабленное, которое мы тоже знаем, да, они позволяют вводить мышечный опорно-двигательный аппарат в удивительное состояние, когда мы включаем регенерацию в любой момент по желанию. А система Белояр, которая существует с 90-х годов, очень хорошо раскладывает это по полочкам. Если хотите запустить это в течение 4-5 дней, чтобы у вас вытяжка вошла в вашу жизнь, позанимайтесь у хороших тренеров по Белояру. Я с ними сейчас активно переписываюсь. Очень хочу провести ретрит специально для спортсменов. Чтобы наши дорогие спортсмены посмотрели и сказали, да ладно. И получили плюс 20% к спортивной форме. А это мировые рекорды и так далее, и так далее. Вот сейчас как раз веду переговоры с нашими замечательными тренерами. И надеюсь, будет такой ретрит у меня. Вот. Про опорно-двигательную систему поговорили. Дыхание. Сейчас будет интересно. Сейчас мы с вами поговорим про дыхание и тут же запустим его как раз в новом состоянии. Итак, вопрос на засыпку. Какой орган в нашем теле самый большой? Кожа. Самый большой орган нашего тела – это кожа. И ее функции настолько многогранны, насколько это уникальный орган. И одна из самых интересных функций кожи – это дыхание. Вегетативное, перманентно включенное в каждом человеке – дыхание. И сейчас, дорогие мои, мы с вами запустим дыхание кожное с вами всеми на 10-15% больше, чем оно было до этого. Значит, еще раз поговорю немножко. Смотрите, младенец дышит кожей абсолютно, но с рождения проходит долгое время, человек, прослушав особенно курс анатомии, где говорят, что главный орган дыхания легкий, а про кожу ничего никто не говорит. Ну вот рассказывают про Леонардо да Винчи, про вот этого золотого мальчика, как у краски по крыльям задохнулся, вот это все рассказывают, но забывают добавить: ребята, кожа – ваш основной орган дыхания. Тут со мной могут вступить в полемику люди, которые анатомией осведомлены, и скажут, что там нечем дышать. Есть чем. Там идет вегетативное дыхание естественным образом. То есть. Но вот в чем интересно. Вот в чем удивительный парадокс. У кожи тоже есть и выдох, и вдох. Вы можете запустить это по своему желанию более активно. А сейчас душевное родение по запуску кожного дыхания на 10-15 минут больше. На 10-15% больше. Итак, дорогие мои, готовы? Дышать нужно кожей. Все. Запущено. Ну, так это работает. Мы это знаем всегда. Мы всегда это чувствуем. Но если мы захотим, мы пожелаем, то реально запускается. И чтобы еще лучше кожное дыхание заработало, а для жителей мегаполисов это может оказаться просто спасением, потому что загазованность бывает и так далее. Вот. Можно сделать следующее. Выйдя в следующий раз из дома, на свежий воздух, вместо того, чтобы сказать «бррр, прохладно», почувствуйте прохладу и с удовольствием скажите «я вдыхаю ее кожей». И почувствуйте прохладу на коже. И вдохните, как будто вдохните ее кожей. Вот эту прохладу с удовольствием примите. В этот момент кожное дыхание запускается на порядок, по нашему желанию, сильнее. Это все, что касается дыхания. Так. Следующая система, о которой поговорим мы сейчас, запуская ее в новом режиме, будет пищеварительная система. Давайте так. Главное, что нужно знать о пищеварении с точки зрения современной биохимии, это то, что кушать нельзя много. Это можно объяснить любому человеку, который даже вообще не будет слушать вас про вегетарианство и так далее. Скажите человеку, который вы видите, что человек много кушает, вы скажите, человек потребляет только то, что способно быть ферментировано после выделения фермента. Наша поджелудочная выделяет фермент, определенное его количество. И дело в том, что человек насыщается только тем, что вступает во взаимосвязи с этим ферментом. Если вы скушаете больше, набьете желудок, фермент не справится с этим, и вы останетесь голодным. То есть, чем вы больше объедаетесь, тем меньше вы насыщаетесь. Такой парадокс. Нужно кушать ровно столько такой еды, которая а. Растворяется в желудочном соке, б. Соответствует выделяемому вашей поджелудочной ферменту. То есть, здесь все кристально чисто понятно, да? А вот теперь самое интересное. К сожалению, я не смогу дать вам сейчас полный расклад, чтобы вы могли перестать кушать мясо или что там что-то еще на какое-то. Нет. Я таких вещей говорить ни в коем случае не буду. Человек должен кушать то, что ему нравится. Еда должна приносить удовольствие. И если посмотреть на всю картину, как сейчас обстоит, значит, наше информационное поле с дебатами про еду, то можно представить это в виде баталии. Там мясоеды заходят с фланга, здесь, значит, летучие отряды, кавалерии веганов идут на перерез, там сыроеды, тут диетологи, и вот там еще и какие-нибудь параноеды сверху. Посмотрим на это. Отойдем в сторонку. И расскажем о том, что точно нужно питать. Главный орган. Нужно питать наш мозг. Тут все однозначно. Итак, смотрите. Наш мозг, и об этом тоже вам популярная анатомия не расскажут, питается через нёбо. Нёбное питание – это основной орган питания мозга. Нёба – это губка высокотехнологичная, которая забирает в мозг, смешанную со слюною, все компоненты, которые попадают в рот. Именно поэтому даже спитые алкаши не могут пить крепкий алкоголь, держа его во рту. Это настолько большая подлость, которая разрушает мозг сразу, что даже спитой алкаш не может пить крепкий алкоголь. Ну, конечно, есть последняя фаза, когда человек удивительнейшее существо, мы гениально созданы, мы в любой ситуации выживаем, даже постоянно потребляя коньяки. То есть человек действительно может загнать себя в такое состояние, такие мощнейшие каркасы возвести в своем думальнике, что может действительно получать удовольствие любой с закатом, с бокалом коньяка в руке. Ну да, мы удивительные люди. Такое тоже может быть. И человек может истинно считать, что получает удовольствие. Нёбное питание. Итак, как устроено все естественным образом? Значит, смотрите. Идеальное нёбное питание – это когда мы надкусываем кисло-сладкий фрукт или овощ. Значит, наши резцы протыкают ткань, ну, протыкают кожу. Как кожуру. Господи, что такое? Мы, значит, кожура протыкает с нашими резцами, впрыскивается сок в рот и тут же смешивается слюной, и мы языком тут же его к небу. Язык тоже мажет вот этот вот чудесный живительный состав по небу. И это главное питание нашего мозга. Мы так устроены. То есть кисло-сладкие соки вот именно при надкусывании, смешиваясь со слюною, являются основное питание нашего мозга. А номер два, который доступен сейчас вот в общем пользовании, это мед. Хороший мед также очень хорошо питает наш мозг. Когда утром вы встаете, идеальное питание мозга – это ложечка хорошего меда или свежий фрукт покусать вот именно сознанием дела, понимая, что вы через небо питаете самый главный орган нашего тела. Это все, что касается питания. Если вообще захотите, у меня есть очень классный семинар, называется «Выход». Это, он посвящен именно людям, которые желают отказаться от мясоедства, например. Выйти на другую систему питания. Просто слова, которые я там говорю, настолько действенны и однозначны, что после этого не будет обратной дороги. У меня был случай, после которого я вынес это в отдельный семинар, и я не говорю слов, которые могут повлиять на жизнь человека в питании. У меня был случай, когда я работал в финансовых компаниях, ну, на Кипре было дело, и рядом со мной в обеденной зоне оказался красивейший, высокий дагестанец, у него три дочери, жена красавица. И мы сидим, а перед Рамаданом дело было. И он говорит, ты знаешь, я давно хочу перестать есть мясо. А я в проброс пару фраз ему сказал, поворачиваюсь, а у него глаза в точку стали. Они так светло у него, они побелели, он меня смотрит, говорит пару фраз, и его перемыкают. И я после этого никогда не... Без спроса не делаю этого. Как говорила моя бабушка, не спрашивают, не сплясывай. Я сплясываю по поводу именно перехода на другой режим питания только по запросу. И он ушел в Рамадан. И потом еще 3 месяца маялся, потому что не было обратной дороги. Ну, такой вот случай. После этого я научился. И да, теперь... Научный горьким опытом этим только по запросу говорю вот эти вот волшебные слова, которые позволяют отказаться от алкоголя, это первый выход, да, или от мяса, второй выход. Единственное, что я могу сказать об этом, и это должен знать каждый просвещенный человек, что мы, существа вот человеческого толка, мы очень похожи на высших приматов. И здесь ответы на все вопросы. Например, почему даже ярый веган периодически, ну, так хочет заточить яичницу с маслом, ну, так хочется ему креветку укусить. Ответ очень простой. Наш желудок, он способен спокойно принимать эту пищу, и она действительно хорошо вступает в взаимосвязь с желудочным соком. То есть, это все, что до мышечных волокон, то есть, морепродукты, яйца, они тоже достаточно нам по пищеварению подходят. И, ну, естественно, сырые овощи, фрукты, это тоже идеально. Мы плодоядные существа. Зубы, как у плодоядных у нас, клыки для того, чтобы надкалывать кожуру толстую. Значит, наши зубы для того, чтобы скусывать, значит, кусочек плода. И, значит, коренные зубы для того, чтобы пережевывать. Наша естественная пища – злаки, орехи, Овощи, фрукты, молоко и мед. Это то, что нам по нашему естеству. Второе, значит, это то, что у нас желудок. Он как у плодоядных. Значит, у травоядных у них до 20 длин тела кишечник. У хищников до 9 длин тела кишечник. А у нас 12-15. Это ровно столько, сколько во всем животном мире кишечник имеет длин тела относительно, значит, относительно строения всего живого. Длина тела считается от макушки до копчика, если что. То есть, и третье, то, что мы действительно плодоядные существа, оно самое простое, самое элементарное. Хищник, когда видит мясо и чувствует вкус крови, у него ярость, у него слюна течет, он превращается в хищника. Мы, когда видим мясо, никакой эмоции, кроме отвращения, это нас не вызывает. Больше того, у нас слюна течет, выделяется, и мы чувствуем благостное желание покушать, когда чувствуем запах спелого плода, чувствуем запах вот именно орехов, меда и всего прочего. Вся современная кулинария, если вы так присмотритесь, это попытка замаскировать несъедобные человеком виды какой-то, околопищевые, да, под мед, орехи и фрукты, овощи. Попытка замаскировать. Для этого специи, варенье, жарение, все. Вся кулинария – это попытка замаскировать. Это из разряда общих знаний. То есть, об этом сказать тоже не могу, потому что это просветительская деятельность. Вот. Значит, это касательно первого ключа относительно тела. Готовьте ваши вопросы. Будем еще рассматривать наше тело как бесконечно существующий организм. Ключ к запуску долголетия кроется, во-первых, в нашем постоянно регенерирующем теле. Приходим ко второму ключу. К этому можно потом вернуться. Жду ваших вопросов. Все. Итак, второй ключ. Если мы говорим, что человек живет вечно, живет, чтобы жить вечно, быть счастливым, осознавать это, самое время поговорить о счастье. Счастье – очень простая формула. Счастье – это энергия, помноженная на умение быть счастливым. Она очень простая, на первый взгляд. Поговорим сначала об энергии. Самое главное, как обладать огромным количеством энергии, которой хватает на все. Однажды меня на семинаре спросили, а что такое переизбыток энергии, как вы это охарактеризуете? А это у большинства счастьем и называется, переизбыток энергии. И для того, чтобы энергии было предостаточно для любой деятельности, нужно соблюдать всего две вещи. Первое, режим дня. Парадокс, но это простейшая истина, работает шикарно. Смотрите. Очень хорошо подходит метафора про режим дня, которая связана с рекой. Если ваш режим дня выстроен так, как вам желательно, то есть у каждого свой режим дня, у каждого будут свои часы сна, отдыха, кто-то днем любит поспать, кто-то утром в 10 стоит, кто-то как жаворонок утром в 7 часов. Выберите свой режим дня, но следуйте ему неукоснительно, чтобы максимально много дел делать в этот день. Вот. Если вы устаканите свой режим дня, и он будет стабильно, каждый день одинаковый, вы поплывете по течению реки своей жизни. Но если режим дня будет постоянно сбиваться, вы будете как будто разворачиваться и грести вдоль против течения. Почему? Потому что ваш организм будет пытаться выположить все. Ваш организм будет пытаться ввести все в режим. Вы будете постоянно бороться сами с собой фактически. Поэтому режим дня, как это ни странно прозвучит, это номер один для энергии бесконечной, то есть, которая вас будет наполнять. Вы просто перестанете бороться сами с собой, и все у вас войдет в норму. Режим дня для каждого человека будет свой, но если он у вас есть, энергии будет больше. И второе, гораздо более сложное, да? И сейчас мы как раз затронем глубинную часть Велесовой науки, которую вы больше нигде, кроме как здесь, не услышите. Это касается привязок, присосок. От всяческих паразитов, которыми современный человек, к сожалению, бывает переисполнен. Что это такое? То есть, это в основном... давайте так, я без мистики сейчас вам расскажу, да? Это в основном пустая трата человека энергии на что-то, что ему не нравится. И номер один, конечно, это вредные привычки. А вредные привычки, они нам на самом деле не нравятся. Нас, если воспитывают в страдании, да, то вредная привычка помогает выпрыгнуть из колеса страдания на какое-то время. Но каждая вредная привычка – это, во-первых, угнетение мозга, а во-вторых, кратковременный уход из колеса страданий, который на каркасах наматан на наши, да, и обязательно последствия, как раз которые связаны с выходом мозга из вот угнетенного состояния. То есть мы каждый раз, попадая под действие вредной привычки, за это расплачиваемся. Откуда все это пошло? Можно посмотреть в любое какое-нибудь про рептилоидов, боже упаси, про еще кого-то, да? Либо просто про глупость человеческую, да? Но наше системное прошлое изобилует вот этими всеми привязками, присосками и так далее. Начиная от самых простых бытового раздражения соседом, заканчивая до самых сложнейших, комплексных биохимического контура, который связан с таблетками, алкоголем, телевизором и недовольством жизнью. То есть это такой контур, в который человек, если загнать туда, он так и будет бегать по нему. То есть так и было раньше. Сейчас это перестает работать. Во-первых, перестают радовать, да, все вот эти вредные привычки. Почему? А контуры страдания пропадают. Мы существа другого толка. Мы вдруг, просыпаясь одним прекрасным утром, говорим: а мне не нравится, а я не люблю это, не радует. И вот тут наступает переходный момент. И тут как раз наступает самое время поговорить о том, что нас может радовать бесконечно. Тема очень глубокая. Тема фундаментально очень глубокая. Истинные источники счастья описаны в любой ведической традиции, в велесовой науке, в науке образности в современной, в святой науке, в герметических учениях. Их пять или шесть называют, я назову основных пять. Это праведность, истина, безусловная любовь, мир и покой. Это абсолютные радости души, которые когда человек их испытывает, не приводят к спаду и не приводят потом к разочарованию. Это только плюс, небольшой, постоянно накапливаемый плюс, если человек находит в себе силы, волю следовать своей человеческой натуре и придерживаться истинных радостей души. Но перейти к истинным радостям души, как их испытывать, что это такое, я хочу только после того, чтобы объяснить феномен, который сейчас не может объяснить ни один прикладной психолог, который занимается избавлением человека от присосок и так далее, вот этих всех вещей. Значит, классическая история. Приходит к современному энерготерапевту, психологу, мастеру йоги. Человек говорит: я хочу вот, да, вот начать новую жизнь. Он говорит: сейчас мы будем тебя избавлять от каркасов, блоков и так далее. Они работают, они погружаются в какие-то состояния, ищут там с предками, с родом работают. Все, все, нашли каркасы, вытащили, все и так далее. Человек: да, все, я осознал, я проплакался, я теперь другой. Уходит, месяц проходит, и заново туда, раз, и вот он с водкой в ресторане ест, короче, пельмень. Ну и снова раз на те же самые грабли. Почему? Почему происходит возврат к тем же самым каркасам, с которых он спрыгнул? Почему присоски снова к ним присосались? Дело вот в чем. Дело в том, что у каждого из нас есть корневая прошивка. Она происходит в раннем детстве благодаря тому, что мы слышим от родителей, людей, которые мы доверяем, так далее, какие-то истины, которые либо пугают нас, либо заставляют делать то, что нам не нравится. И в этот момент, смотрите, с нашей психикой происходит вот что. Изначально детская психика – это как ослепительный космодром, чистейший, белейший, на который молодая в этом мире проявленная, то есть молодое существо, душа, проявленная в этом мире, готова начать строить свою личность, готова душу свою воплощать здесь. Это ослепительный космодром, готов принимать дружбу, любовь, верность, трудолюбие. Многие-многие каркасы, из которых он построит свою потом дальнейшую личность человек. Но если Но происходит, ну, происходило в системе вот что. Человека пугали в этот момент, или ему втолковывали какие-то истины. И как будто черной копотью покрывался весь аэродром, вот этот космодром. И совершенно другие корабли прилетали туда. Зависть, злоба. Именно вот на этот покрытый. А дружба, ну, тоже, но уже слабее, уже сложнее было приземлить. Что это за черная вот эта вот мазутная грязь, которой покрывался наш ослепительный космодром нашей души. Всего существует 4 базовых прошивки. У каждого из вас, скорее всего, она существует. Ее охарактеризовать очень просто. Вы сами про себя это знаете. Значит, базовая прошивка старших поколений называется прошивкой по еде. Только от них можно услышать слова «с аппетитом поел». «Аппетит пропал». От современных людей вы это не услышите. Люди, которые после военного времени, наши папы, мамы, бабушки, дедушки, они, пережив ужасы войны, до сих пор свято считают, что от еды зависит все. Но есть одна интересная вещь, которая связана с каждой базовой прошивкой. Именно она даст вам возможность приоткрыть свой взгляд на истинное ваше предназначение. Если человек имеет базовую прошивку по еде, вот у него завязано на страх потерять пищу, то он пришел в мир питать этот мир. Его миссия – наполнять этот мир благами. Представляете? То есть вы, зная, определив свою прошивку, базовую вот эту, да, вы можете определить свое такое, ну, широкий взгляд на свое предназначение. Следующая прошивка называется прошивка по сексу. То есть мужчина называется «я альфа-самец», у женщин тоже там своя история. Это как раз вот мое поколение. У меня такая прошивка, к сожалению, да. И вот это значит, сделай все возможное, но будь вот именно вот люди, которые имеют базовую прошивку по сексу, они пришли наполнять этот мир любовью, говорить людям о любви, привносить в нее любовь в общем виде, в ее чистом виде. Следующая прошивка называется прошивка по кайфу. Значит, яркий пример человека с прошивкой по кайфу – Борис Гребенщиков. Вот, чисто такой человек. Значит, что это за прошивка? Она говорит, жить нужно в кайф. Что бы я ни делал, главное – жить нужно в кайф. И эти люди, они с алкоголем имеют свои отношения, свои с травкой и так далее, всеми делами. То есть они более легко, вот именно, управляемые в плане подсаживания на вредные привычки. Значит, но эта прошивка, если человек ее в себе осознает, она дает взгляд на его широкое здесь предназначение. Эти люди пришли радовать других людей, приносить радость в их жизни. И они, да, и они певцы, поэты и прочее. И четвертое, самое редкое, называется «Я вас всему научу, королевишна». Ну, или королевич. «Я лучше знаю, как все надо. Я пришел или пришла, чтобы вот обучить вас, делайте, как я говорю, и никак иначе». Это самая редкая прошивка, такая, да, самая такая редко встречающаяся. Люди, которые именно вот такие, они пришли в этот мир, чтобы проводить высшие знания. Они ученые, вот именно светочи этого мира. Хорошие учителя из них получаются. И все, что происходит сейчас в кабинетах прикладной психологии, на медитациях, которые посвящены излечению человека, это внутренний каркас, оно может иметь очень поверхностное только влияние. Человек, избавившись, разогнав вот эти вот черные корабли, которые прилетели, да, на космодром в одно прекрасное время, он может не избавиться от центрального вот этого вот покрытия главного. А избавляться от него нужно следующим образом. Нужно смотреть на свое предназначение и переплавлять ваша боязнь остаться голодным, либо боязнь быть несостоятельным в сексе, либо боязнь жить без кайфа, либо боязнь быть неуслышанным, это для королевы, переплавлять в осознание своего дара. И последнее, что я хочу сказать про корневую прошивку, она идет по всей чакральной системе, не по какой-то отдельной чакре, она по всему спинальному столбу идет. Все. Закончил. А теперь о главной, чудесной, поэтической части нашей сегодняшней встречи. Итак, истинные радости души. Значит, еще раз. Поехали. Праведность, истина, безусловно, любовь, мир и покой. Счастье человеческое, оно очень изменчиво. И если человек желает быть, ему, конечно, нужны поводы какие-то для счастья, как он считает. Но смотрите, как интересен наш русский язык. Повод и поводок одно и то же. И человек, который ищет поводы для счастья, он как коза, которая вокруг колышка бегает, а этот колышек, который вбит, короче, вот в центр дня человека, это, например, пиво и тапки, да, или сериал вечером, или секос, или еще что-нибудь. И вот привязанность, вот это вот, повод для счастья, он, к сожалению, не дает быть человеку счастливым по-настоящему. Ну, что это такое? Человек, повод для счастья, куплю машину, да, допустим. И человек вот страдает. И вот он приходит своими деньгами в салон, и вот отдал, сел, и поехал, а машина что-то не то, и понеслась снова. Он на гребень залез, как бы на самую вершинку, да, вот думаю, сейчас буду счастливым, вот повод для счастья, машину купить, вот есть, раз, и пропала потом снова, и нет повода для счастья, и снова он несчастлив. Как выяснится, и как выясняется, повод для счастья он счастья не приносит, только иллюзию этого. Но есть истинные радости души, в каждой ведической традиции они одинаковы, которые являются не поводом, а истинным источником, внутренним источником нашего счастья. Первый из них, без которого невозможно современное состояние счастливого человека, это праведность. Праведность в нашем мире имеет странный какой-то окрас. Она связана с каким-то страданием. Да? Вот праведник – это человек, который в себе во всем отказал, такой мается. Вот, все хорошие святые, значит, только раз и выноси, а плохие никакие, все здоровы, как лоси. Ну, не то. Это навязанное мнение. На самом деле, праведность – удивительнейшее чувство. Праведность – это защита. Вступив под своды которой, человек может получить то, о чем мечтал всю жизнь. Быть независимым, счастливым, свободным человеком. У меня друг в Праге, допустим, один. А в Праге не пить пиво очень сложно. Он мне говорит, ну как я приду на тусовку и не буду пить пиво? Ну, там другое тоже, оно хорошее, типа, да? Вот. Я говорю, праведность. Уходи под своды праведности. И это так работает. Он приходит, и он внутри себя говорит, я ухожу под своды праведности. И его ни одна холера не берет. И он спокойно не пьет, допустим. Да? Праведность подобна ослепительным стенам, которые человек воздвигает вокруг себя, и она защищает его от всего дурного воздействия. Своды праведности возводятся следующим образом. Если вы решите встать на этот путь, скажите себе, я каждое свое действие буду проверять, праведное оно или нет. А внутри нас есть точный измерительный прибор, связанный с конами прави, связанный с нашей сутью, с нашим божественным источником. Мы знаем, что праведно, а что нет. Я даже говорить здесь вам ничего не буду, вы сами здесь доки большие. Проверяя каждое свое действие на праведность, мы можем приучить себя в первый день, а 3 дня требуется на каждую радость души, чтобы прошла она, да, мы можем приучить себя действовать правильно. Давайте я сейчас как раз про 3 дня каждый буду говорить, да, потому что эту практику я разрабатывал специально, я ее проходил, и я буду делиться своими впечатлениями и стараться сделать вас счастливее, делясь своим опытом. Праведность первого дня, она непонятно, всего много. Это переживания разного толка. Ты думаешь, что правильно, что неправильно. Это все наварено огромной кучей. Ты только к концу первого дня начинаешь разбираться, что к чему. Потихонечку выполаживается все. И кристально чистая праведность начинает проступать. Второй день интересней. Ты начинаешь задумываться, а ведь не только действия мои могут быть праведными и неправедными, но и мысли тоже. А мысли – это главное образующая энергия, с которой начинается любое наше сотворение, да, в реальном мире. И ты такой думаешь, но ведь мысль, энергия, она тоже реальна. А что, если праведность, она на мысли тоже распространяется? Это задачка уже со звездочкой. И ты начинаешь думать, а праведно ли я думаю или нет. И это первые полдня тоже очень сложно. Но в конце первого дня ты научаешься это делать. Третий день очень интересный. Третий день ты живешь с праведностью уже естественным образом, но тебе начинает видеться уже следующая радость души за праведностью, которая идет, называется, которая называется истина. Последний день праведности Он похож на вечер открытий. Истина, приходя, стучась в дверь твоего сознания, в дверь твоей души, она приносит большое тепло. Ты чувствуешь это тепло, и наступает следующий день. Говорим про следующую радость души, истину. А, секундочку еще. Значит, каждая радость души, она имеет простое физиологическое проявление, как бонус. Значит, праведность, когда в нашу жизнь приходит, мы получаем здоровый сон и очень большую защищенность от любых внешних воздействий. Это действительно нереально крутая защита. Уходя под своды праведности, вы получаете защиту, о которой и не мечтали ранее. И хороший сон. Движемся дальше. Истина. Первый день истины, он посвящен тому, что человек желает познать истину во всем ее многообразии. Бог проявлен как плохое, хорошее, злое, незлое, черное, белое и прочее. И первый день посвящен тому, что человек желает увидеть истину в ее полном многообразии божественного. Это и все плохое, и все хорошее, но все приемлемо. Это, значит, мешанина потихонечку нормализуется, и человек начинает видеть на второй день то, что совершенно не ожидал, себя. Второй день истины – это самый сложный день для многих в их жизни. Человек, когда видит себя, заглядывает в себе душу очами, полными горячих слез. Он может увидеть себя в том истинном свете, которым никогда не видел. Этот день молчания, заглядывания в душу, и истина о себе. Но после этого вечернего, полного горячих слез и истины прозрения, наступает третий день, когда истина из этого темного, молчаливого состояния раскрывается в утреннее состояние, которое соответствует нашей реальности. И к концу третьего дня истина предстает перед человеком в ее ослепительном виде, как морская гладь, которая блистает всеми красками солнца. Ослепительная морская гладь истины разворачивается на третий день. Человек готов к познанию безусловной любви. Третья истинная радость души. Практическое применение истин в нашем мире, если эта радость души, она вам станет доступна, это всегда небольшая, маленькая радость в жизни. То есть вы всегда чуть-чуть радостны, как весенним утром. Вот вы утром весной встали, вздохнули от воздуха, и радость беспричинная наполняет, особенно в детстве, это хорошо состояние известно. И истина, познаваемая нами на уровне радости души, она дает каждый день небольшой плюсик. И я свое состояние проверяю очень просто. Если меня жизнь просто радует, просто сама жизнь радует, значит, со мной все нормально. И энергии достаточно, и всего. Разливаясь ослепительным морским вот этим вот горизонтом, блистающим всеми красками, человек получает возможность познать истину о нашем мире. Она прекрасна. Наш мир создан из любви и творчества божественного. И мы тоже. И это всегда небольшая радость. Вот. Безусловно, любовь. Я подходил к этому состоянию, но я не пережил его еще. У меня не готово ни тело, ни мое электричество. Я вам раскрою маленький секрет, для чего нужна йога. Об этом вам не скажут ни на одном семинаре по йоге, ни даже на глубоких посвящениях. Вся наша современная йога, ну, фитнес-йога и прочее, она нужна только для одной вещи, чтобы подготовить наше тело, электричество наше, для того, чтобы мы смогли пережить радости истинной души в таком потоке, в такой силе, которая нам до этого была неизвестна. Для того, чтобы пережили счастье такой силы, чтобы не сгореть. Просто, безусловно, любовь невозможно пережить, если ваше электричество не готово, если ваше тело не готово. Приближение к телу света дает такую проводимость, что мы способны переживать такие состояния счастья, которые нам были до этого неизвестны. И, безусловно, любовь – одна из тех проявлений в нашем мире радости и счастья, для которой, для переживания которой нужно подготовленное тело. Вся йога, дорогие мои, для этого. Для того, чтобы быть счастливым настолько, насколько мы даже представить себе не можем. Но я одной ногой заходил на эту территорию. Безусловно, любовь – это такое бесконечное количество энергии, которое невозможно представить. Безусловно, любовь при ее проживании в дальнейшем дает вам бесконечное количество энергии. Безусловно, любое, какое хотите. Но это после ее переживания. Первый день, безусловно, любви человек рассыпается на много частей и существует каждой частью и одновременно. Дальше я не ходил. Надеюсь, может, кому-то нас повезет. И я надеюсь, тоже до этого пути тоже дойду. Выходя из состояния безусловной любви, вы получите бесконечную энергию. Приближался, подходил, до конца пока не пережил. Очень надеюсь, что это произойдет. А вот мир следующая, четвертая радость души, известна нам с детства. Знаете, как это? Выходишь утром, летом, в этот зеленый, солнечно-зеленый мир. Мир. Вдыхаешь и понимаешь, что все хорошо, все прекрасно. Или другое. Бежишь в детстве, да, а там канава. Ты такой, и ты прыгаешь такой, а вдруг не перепрыгну. И вдруг в душе, да перепрыгну. Это чувство мира, которое знакомо нам в душе. Чувство мира – это гармония всего проявленного. Мы ее так воспринимаем. Это как единый счастливый хор, который поет нам песню мира. Состояние мира дает нам гармоничное пребывание и раскрытие наших талантов. И последняя радость души истинная, которая, я называю ее последний приют святых, называется покой. Покой – это то, что радует людей, эволюционировавших при жизни уже выше человеческого облика. То есть, ну, как я говорю, это последнее пристанище святых. Что такое мир? Это понятно с детства каждому. Но покой – это совсем другая история. Покой – это бесконечное волнение реки и одновременно ее состояние покоя. Покой – это, ну, скажем, торнадо и центр торнадо. Покой – это когда грозовые тучи, они готовы разразиться грозою, но вдруг момент затишья, и луч пронзает и ударяется в морскую гладь. Миг, секунда абсолютного покоя, но в ней абсолютное движение. Больше того, мы покой знаем по влюбленности парня с девушку, да? Ведь, смотрите, встречается парень с девушкой, и они понимают, что возникает алхимия, что чувства возникают. Но они в момент, когда любовь возникает, друг для друг друга ничего еще не сделали и ничего не делают. Это точка покоя, знакома нам по состоянию влюбленности. Вот смотрите, что любит девушка в парне? Потенцию. Обещание свершить. Обещание, потенциал свершений. Парень для нее ничего не сделал, но она видит эту потенцию. Это точка покоя. Момент. Парень же девушку любит за обещание наполнить жизнь ему счастьем. Девушка не наполнила жизнь ему счастьем. Это лишь обещание, лишь точка покоя, но в которой включено все вот это великолепие любви. Влюбленность начинается с точки покоя. Это переживание радости как раз души, покоя, которое известно каждому из нас. Надеюсь, этот краткий, беглый обзор радости души вам пригодится. Вот, а я хотел спросить, значит, Алексея, как у нас со временем, есть ли вопросы? Вопросы поступают потихоньку, пока их немного, у нас всего там тройка вопросов. Если есть еще что донести, доноси, и будем переходить ко второй части. Да, давайте. Я сейчас хочу сказать очень важную вещь о том, что сейчас в мире крайне необходимо. Мы возвращаем образ божественной семьи в наш мир. И третий ключ, который называется о семейной любви, он одновременно понятен и каждому, и одновременно содержит такие глубочайшие истины о нашей Вселенной, о Боге, которые я хочу сейчас вам рассказать. Этот год назван годом семьи в России специально. Светлые силы определенного толка достаточно хорошо в России сейчас работают. Потому что свистопляска, которую устраивают зарубежные СМИ, настолько античеловеческая, что приходится даже официально заявлять о годе семьи в России. Почему? Я сейчас скажу вам истину глубочайшую, глубже которой вы не услышите ниоткуда. Это фундамент, на который стоит Велесова наука, фундамент, на который стоит святая наука, герметические учения, наука образности. Это касается сотворения нашей обозримой Вселенной, нашей проявленной Вселенной. Когда мы спрашиваем о Боге, очень часто мы окрашиваем образ Бога в какой-то пол, мужской или женский. И с друзьями я иногда играл в такую игру. А вот Бог, дяденька скорее или тетенька? Все такие, ну, а у каждого же в основном образ Бродоусова дяденьки возникает, да, ну, в христианской традиции. Ну, скорее дяденька, говорят. Вот. Но подождите, Бог же он все наполняет, рождает. Бог же истина, которая, из которой произрастает все. Но это же женские качества. Ну, да, женские. Ну, так женщина или мужчина? Ну, вроде как женщина. Но подождите. Оно же не будет произрастать, если искра творческая не возникнет, да, если не возникнет прямое желание, волеизъявление, а это прямолинейное действие мужское. Все-таки дяденька или тетенька? Ну, вроде как дяденька. И эта игра, она бесконечная, так можно в нее играть. Но давайте расскажем, как все действительно обстоит. Я сейчас буду говорить очень простыми словами, не окрашенными ни в одно религиозное одеяло, значит, не заворачивая это все. Ни в одно языковое, ни национальное. Я скажу просто простыми словами. В каждом вероисповедании, в каждом языке есть соотношение Бога и слова. В Индии это первая вибрация. Ом. А в нашей традиции это, значит, действие рода. Значит, в христианстве это слово непосредственно, то есть вначале было слово, да? Что это такое? Первая вибрация – это волеизъявление, слово, да, само, которое в один прекрасный момент начало свое воздействие на инертную вселенную. В русской традиции она называется тьма, мать тьма. Это два слова, они связаны. Это не плюс, не минус. Это величайшая инертная потенция, величайшая энергия, величайшая не имеющая знака, готовая стать энергией инертная Вселенная. Творец, проявленный в виде слова первой вибрации, вызвал в этой инертной Вселенной антипатию, то есть отталкивание. И тут же, то есть, ну, вибрация, да, то есть она произвела вибрацию и произвела антипатию, отталкивание в этой инертной Вселенной. Но тут же, одновременно, без времени, единомоментно, Вселенная воплотилась в любовь. Любовь – это реакция инертной Вселенной на первую вибрацию, на слово. Вся наша существующая проявленная Вселенная – это первая вибрация Творца. И ответ бесконечная, безусловная благодарность любви на это. Бог в нашем мире проявлен как семья. Мужское и женское. Мужское – первая вибрация. И ответ инертной Вселенной в виде любви на нее. Это единомоментное. Это имя Бога в нашей Вселенной. Говоря о семье, мы можем говорить о самом глубочайшем ее проявлении. Семья в нашем мире – это то, на чем зиждется человеческий мир. И не только он. Все в нашем мире имеет фрактальное устройство, в котором все ежемоментно создается словом и любовью. На этом строится вообще все. В одной из глубочайших душевных родений я попросил показать, чего бы мне это ни стоило, момент сотворения Вселенной. Я понимал, какая энергия там содержится. Но я отважился на этот шаг и попросил своих высших наставников показать. И ответ был удивителен. Это происходит прямо сейчас. Сейчас. Сейчас все из этого состоит. И эта бесконечная игра, она является самым интересным в нашей жизни тоже. Мужское и женское. В нашей жизни это самое интересное. Вот как ни крути. Я первый раз услышал это от Жванецкого и подумал, ну как так? Ну, как мужское и женское может быть самым интересным? А да, это так и есть. Всегда это самое интересное. Но на всех уровнях. От самого простого до самого глубочайшего, из которого вообще все состоит. Дальше, то есть там, ну там, если кому интересно, можно, идея будет продолжить в один из других встреч или семинаров. Значит, слово, инертная вселенная, превращается тут же в любовь, благодарность за сотворение. А дальше возникает иллюзия разделения пространства, иллюзия изменчивости, время. И все они создают иллюзию атома. И все понеслось, начинается сотворение вот как в нашей вселенной. А иллюзия атома как раз, да, она в один прекрасный момент может завибрировать в ответ любовью и пожелать быть. Это начало нашего, каждого нашего пути перерождения, каждого из нас, желание быть, вибрировать в соответствии с любовью. Мы живы, потому что в один прекрасный момент жизнетрон, или как называется, да, святой науки, или в славянской традиции тоже есть название, этот мельчайшая частица, условно атом назовем, она завибрировала, желая быть в резонансе с любовью. А с этого начинается цепь перерождений. Больше того, в каждом человеке эта память жива в центре сердца. Это передается с ДНК цепи перерождений. Перерождений существует память об этом атоме. Ну, представьте, насколько мы уже сейчас больше, чем то стартовое состояние. Каждый удар нашего сердца – это содрогание всей Вселенной, которая представляет наше тело. Так, ну, кратенько про семью тоже закончили. Можно и потом еще о семье продолжать. Давайте к вопросам. Алексей? Ну да, давай к вопросам тогда перейдем. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, мы перейдем ко второй части. Ответ на вопрос наших слушателей и зрителей. Переходим, друзья. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «5 ключей ведической культуры». Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Каролина. Здравия, а все будут не стареть, через 10 лет? Даже те, кто будут пить, курить, гулять и тому подобное? Или только кто просветленный? Или только богатые избранные чиновники и выше их? Такие два вопроса. Тут интересно. Дело в том, что человек сейчас, каждый человек, у него есть очень большой опыт, я это называю ядов и трав, вот, большой опыт износа. Дело в том, что мы медленно, с большим упорством себя изнашивали, травили, всячески уменьшали свой возраст жизни. Сейчас жить вечно, вот, получится у тех, кто прям очень сильно захочет изменить свою жизнь. Как? Во-первых, надо, да? Как захотеть? Во-вторых, что делать? Пока в открытом доступе данных этих тоже нет. Но происходит самое главное. Мы возвращаем нашу человеческую природу. Через 10 лет практически все системные образования перестанут существовать. Это будет 35-й год примерно. Система просчитана до 35-го года. Вот. И то, что будет там, даже мне сложно представить. Но я могу предположить, что правильным ответом на этот вопрос будет такой. Люди, которые пожелают искренне соответствовать своей человеческой природе и двигаться с Землей Матушкой в светлое будущее, они получат все инструменты для того, чтобы продлевать свой возраст, динамический возраст тела, сколько потребуется. Мы должны знать, что наше основное достояние – это наш жизненный опыт. Мы не меняем возраст на возраст, мы эволюционируем. Только в 80 лет, заканчивая все наши детские возрасты, которые связаны с задачей в реальности. Только после 80, человек так задуман, мы получаем возможность по-настоящему раскрываться. Потому что 80, все дома построены, дети рождены, деревья посажены, вроде все закончили задачи среднего возраста. То есть, там, и свобода наступает. Но вот наступает 80 лет, человек говорит, вот сейчас заживя, и все. А почему? А потому что системе не надо было, чтобы человек жил долго, чтобы он вот сгорел, отдал всю энергию и пошел дальше в кольцо страдания, свое перерождение. Да? Но сейчас времена меняются. И мы сейчас получаем ключи к долголетию, и через 10 лет какие ключи у нас будут в руках, я могу только догадываться. Но я думаю, что будут долго жить люди, которые гармонично существуют. Потому что, как глянешь на этих боинствующих веганов, да, ну, господи, ну, страдают же люди. Люди, которые ведут гармоничный образ жизни и стараются быть счастливыми и делать счастливыми своих близких, я думаю, что они получат эти ключи гораздо быстрее к продлеванию своего динамического телесного молодого состояния. Я закончил, спасибо. Да, ну помимо, это уже от меня добавление, но помимо внутренней гармонии должна быть еще и внешняя. Но внешняя, это, допустим, если малый круг взять, семью, да, это одно. А есть еще внешнее, это большой круг, который и общество, и экологическое состояние вообще нашей матушки Земли и так далее и тому подобное. Да. Давайте просто быстренько пробежимся, да, по главным правилам, если вы хотите долго жить, которые нужно необходимо выполнять. Первое – трезвость. Абсолютная трезвость. Извините меня, наш мозг эволюционирует каждые 8 лет, и только к 40 годам мозг эволюционирует настолько, что позволяет запоминать состояние здоровой каждой клетки организма. Похмелье после 40 – это совсем другая разница, чем до. Ну, как знаете, куча анекдотов про это есть, как похмелье, как кутеж в молодые годы и после 40. Да потому что в 40 на быстрые вот эти вот запоминают, на кору головного мозга в первую очередь записывается информация о здоровом теле человека. Мы получаем все ключи к регенерации и откату в динамический возраст молодости, который нам нравится. После 40 это только происходит. Мы готовы к этому только после 40 становимся. Вот. Алкоголь сжигает сразу, в первую очередь, те области, который отвечает за временную память. А это прежде всего то, что мы записали в своем здоровом теле. И человек, который пьет, он каждый раз обнуляется. Ну, это ужасно. Алкоголь – самый сильный наркотик, если вы не в курсе, потому что он сжигает самое дорогое в теле, что у нас есть – клетки головного мозга. Дороже этого ничего нет. Это как если бы у триллиона родителей было одно любимое дитя, и это дитё умирало. Представляете, какая трагедия в организме. Это же невозможно. Все, умолкаю. Потому что это как раз из другого курса сильнодействующих слов. Значит так, убираем все, что кидает нас мозг в яму с червями, все вредные привычки. Химический сахар убираем, значит, пищевую химию убираем. И также убираем все, что глушит наше тело с помощью медицины. То есть таблетки все и так далее. Желательно мы все это убираем. Почему? Потому что любая таблетка – это, как я называю, значит, препарат медицины военного времени. Если что-то прям нужно сразу резко починить, ну, вот, да, к сожалению, приходится иногда антибиотики какие-то, там зуб кому-то вырвали, чтобы там челюсть не разбарабанила, там человек антибиотики. Но можно прийти и к здоровому состоянию без антибиотиков. Мне, допустим, у меня вырван один зуб мудрости с очень большими проблемами. Я неделю залечил его без антибиотиков. Но я очень-очень грамотно и аккуратно заходил. Если вы не имеете грамотных, я не буду рекомендовать вам этого, конечно же. То есть, но есть все средства, чтобы без вмешательства, значит, вот этой вот беспощадной химии решать вопросы по здоровью. Ну, нужно быть просвещенным человеком, конечно, в этом плане. И, значит, третье – это нервы. Потому что есть такая японская пословица, если вы не знали, да, зачем волноваться, если ничего не произошло? А зачем волноваться, если уже произошло? Главное – психологическая проблема, которая сокращает наш жизненный возраст, это страдание. То, что существует до страха. Зачем страдать, если вы можете не страдать. Ну, тупая истина, конечно, она очень просто звучит, но она очень действенная. Главное, что сейчас нужно Матушке Земле от нас, проснувшихся осознанных людей нового человечества, это быть счастливыми и поэтому независимыми. И для этого семейственность, для этого соблюдение человеческих догм, норм наших обязательно. Это приводит нас к счастливому состоянию. Наша главная задача – быть счастливым сейчас. Человек в счастливом состоянии сейчас независим. И его сердце бьется в унисон с пульсом Матушки Земли. Все, спасибо. Благодарю. Идем далее. Каролина задает вопрос, этим вопрошает к совету. Как бросить пить алкоголь мужчине, который не женат? У меня для этого есть очень, очень сильно действующий курс. Я могу сказать одной фразой. Ему надо пожелать бросить пить алкоголь. Без его желания ничего не получится. Я могу от человека избавить от алкогольной зависимости, если он скажет: «Помоги, я хочу. Я хочу избавиться». И тогда я могу это сделать. Мне достаточно будет 40 минут с человеком поговорить, чтобы он навсегда просто перестал хотеть, желать этого и пить. Но без его желания, без запроса ничего не получится. Важно, чтобы он пожелал. Как сделать, чтобы он пожелал? Здесь очень много, то есть, действующих слов. Можете сказать, что хватит жидовское пойло пить, ты на сионизм мировой служишь. Можно сказать, что ты мозг в яму с червями как бросаешь, как бы, да, можно сказать ему. Но это не поможет, если человек не желает. Человек, если находится в страдании, и алкоголь единственное, что выводит его из колеса страдания, ну, тут уже я не могу его, скажем так, из этого состояния вводить. Важно его желание. Спасибо. Идем далее. Инна задает такой вопрос. Бывает ли религиозная прошивка? Возьмем, к примеру, христиан. Церковь запрещает им эзотерику, веды и так далее. И человек из-за своих страхов боится принимать информацию. А давайте я вам скажу словами самой церкви. Зачем куда-то ходить вообще, какие-то источники? Давайте к первоисточнику обратимся. Возьмем закон Божий в издании царском, да, вот последнее вот издание. Что говорится, значит, выпускникам лицея о церкви? Это конкретно из учебника закона Божьего, да? Говорится, что церковь – это крепость, воздвигнутая, чтобы защищать человека от нападков сатанинских, от греховных желаний и так далее. Это крепость. Она так и работает. Если человек слаб душой, если всего боится, он, значит, подходит к калиточке этой крепости, стучится. Его, конечно, пускают. Он заходит вовнутрь. И чем слабее душа и трусливее он, тем он глубже уходит в эту крепость. И уходя, может оказаться в самых глубочайших подвалах ее. Вы таких воцерковленных, наверное, знаете. Это все уже клиника, как говорила моя бабушка. Оттуда возврата нет. Но если человек силен, весел, он, зайдя туда, в церковь, может оглядеться, сказать: о, стены, о, то-то, а вон человек на стенах стоит. И пойти посмотреть. И в один прекрасный момент он зайдет на стену этой крепости и увидит цветущие сады. Скажет: господи, а что я тут сижу-то? И он выйдет из церкви и пойдет жить в цветущие сады. Можно и туда заходить, можно и обратно заходить. Поверьте, если в вас луч Бога изнутри засияет, ни одна препона вас не удержит, ни одна прошивка, вот это вот расцерковление, воцерковление. Вы знаете, это все, оно, конечно, вот, ну, люди же вам, ну, серьезно об этом говорят, о расцерковлении, что-то еще, вот, вот это все. Но ничего так сильно не повлияет на вас, как свежий ветер божественной любви, как песня Матушки Земли, которая звучит сейчас повсеместно. Если вы используете классическую йоговскую технику, остановите колесо вот этой мысли бегания, то вместо того, чтобы просто оказаться в тишине и в пустоте, как это раньше было 20 лет назад, вы услышите гармонию счастья, которая соответствует гармонии единого человечества и песне Земли Матушки, движущейся ее светлым путем. Ну, какая тут, извините, расцерковление? Вы просто выйдете и пойдете жить в цветущие сады настоящей жизни. А крепость продолжит стоять для тех, кому она нужна, ради бога, вообще. Им там хорошо, может быть. Но они там в чем-то себе отказывают точно, я могу сказать. Это мой опыт. Спасибо. Следующий вопрос снова задает Инна. Вопрос, может, глупый, но спрошу, в каком божественном сознании мы живем, в женском или мужском? Ой, это так прекрасно. Ну, я, когда разбирался в последний раз, я понял, что в основе нашего всего сотворенного мира это как раз образ семьи. Бог в нашем мире воплощается как семья, как слово и любовь, существующие единомоментно. И когда мы вступаем в семейные отношения, любовь семейная в нас просыпается, мы приближаемся к Богу максимально, потому что семья, вот знаете, вам ни в одном женском журнале, ни в одном сериале не скажут, для чего нужна семья. Это я на вопрос отвечаю, да? Дело в том, что вот в советское время нам говорили, семья – ячейка общества. Государству нужна семья, ячейка. А человеку зачем? Космополит, он говорит, семья нужна, чтобы мужчина вас заботился. Но это космополитанному нужно, чтобы женщина дальше читала космополитану. А для чего человеку нужна семья? Вот лично ему, вот лично человеку, без всех вот этих вот советчиков, без государственных настроек. Для чего человеку семья? Зачем он туда идет? А семья – это то место, где человек может любить так, как нигде больше. Это семья для того, чтобы любить. Все просто. Детство вспомните? Ну, у кого? Ощущение мира, радости, счастья. Если сейчас у кого-то счастливая семья, вы тоже меня поймете. Ведь когда человек получает возможность быть семейным, он сначала получает возможность любить так, как нигде больше. Дяденьки и тетеньки устроены таким образом, что им нечего делить. Там, где выпукло, с другой стороны, впукло. Там, где желание, с другой стороны, желание дать. Желание взять, желание дать, это все взаимо настолько входит друг в друга, что диву даешься, насколько гармонично Бог проявляется в нашем мире в виде именно союза мужчины и женщины. Но, может быть, потому что Бог – это и есть проявление этого союза в нашем мире. И в нашем мире на самом деле есть, ну, ответ на вопрос есть конкретный. Я просто рассказываю общий такой, более высокий. А простой ответ на этот вопрос, он стоит вот в чем. Дяденькам нравятся тетеньки. А тетенькам дяденьки. Если бы наш мир не был перевернут вот такой вот с ног на голову, если бы он был бы без искажений и без патриархального идиотизма, то мужчина обращался бы в мыслях к женскому божественному образу, а женщина к мужскому божественному образу, потому что это и отец, для женщины это был бы и отец, и сын, и ребенок, внук, и возлюбленный. И для мужчины также. Полностью все, что он любит в человеческом мире, воплощается в том образе, противоположном, да, полу, которому может соответствовать божественное восприятие человека. Но наш мир, он такой вот перекрученный, поэтому, ну, кому как нравится. Можете обращаться к великому божественному отцу или к великой божественной матери, ко всему сущему, как вам интересно. Но ответ прямолинейный, что дяденькам приятнее к тетеньке, поэтому образ великой божественной матери или белой богини мужчине более приемлем, как это ни странно прозвучит, а женщине наоборот. Творца, первотворца, именно в мужском обличии, это более приятно по человеческой сути. Но если смотреть чуть выше, первотворец – это все-таки все единое. А есть точнейшее определение Бога, которое дается в ведической культуре, в любой традиции. Я вам сейчас скажу. Имен Бога миллионы, в каждом языке, в расповедании и так далее, но есть одно истинное имя Бога. Бог – это бесконечная, всегда новая радость. Это имя Бога единственно точное. Бесконечная, всегда новая радость. Всем спасибо. Ты сказал, ну, фразу «счастливая семья», да? Но у нас в мире есть и несчастливые семьи, у которых есть определенные проблемы. Или априори таких не существует, на твой взгляд? Во-первых, все, что творится в семье, дело обоих. Это раз. То есть дело взаимное. Во-вторых, семьи могут существовать недолго, потому что люди выполняют, помимо всего, задачи личностного своего роста и богореализации. И бывает такое, что семья вспыхивает ярким огнем, и вдруг все разбегаются неожиданно. Этому вопросу, этому, может быть, явлению масса предпосылок. Например, то, что люди сошлись на какое-то время, чтобы поделиться максимально жизненным опытом. Поделились, и все вот так, пах, вдруг разрушилось внезапно. А это оно не внезапно, они просто отдали друг другу все, что могли. Или, например, другое. Люди живут, живут, и вдруг начало что-то посыпалось и так далее. Все начали потихонечку расходиться в разные стороны. Значит, образ будущего разный у людей. В любом случае, когда человек вступает в семейные отношения, он перепрыгивает свое эволюционное развитие на этап. Он становится не просто единицей человеком, он становится чуть больше, чем человек. Он становится человек и еще один человек. А потом человек и еще один человек. Чем у тебя больше счастливая семья, которую ты любишь, тем ты более близок к Богу, настолько человек. А Бог – это мы все. У Бога есть мы все, а чем больше твоя семья, тем ты ближе к Богу. Поэтому ну, еще одна такая вещь интересная, да, семья не терпит ни благого, ни враждебного вмешательства. Это как воздушный шарик. Это тоже надо знать. Поэтому вот есть такая фраза «чужая семья потемки» такая, да, вообще. Вот, ну, примерно так все и обстоит. А, и да, кстати, хочу поделиться с вами своим открытием. Я, наконец-то, переделал ту самую пословицу. С этого момента муж и жена – одна сторона. Вот у меня даже такой образ есть графический. Все, благодарю. Благодарю, Петр. Вопросы у нас от зрителей все. И я думаю, что мы достигли основной цели сегодняшнего эфира и донесли 5 ключей ведической культуры до наших слушателей и зрителей. А что не донесли, я думаю, что будут вопросы под нашим эфиром, которые, я думаю, ты также будешь читать Да, и постараюсь сможешь ответить. на них ответить. Ну, а наш эфир подошел к концу, и в наших эфирах по завершению наш гость говорит что-то доброе, светлое нашим слушателям, зрителям, какие-то напутствия. Дорогие, что бы вы ни слышали про наше время, что бы ни вдули вам в уши СМИ, которые, ну, с которыми вы знакомы хорошо, я думаю, вы должны знать про наше время одну простую истину. Каждая душа, которая сейчас рождена, отстояла огромную очередь, чтобы попасть на этот удивительный праздник. Дело в том, что сейчас на Земле происходит манифестация божественной мечты такой силы, которая во всей Вселенной встречена, которая ожидается и встречается с великой радостью. На Земле происходит победа божественного сознания человечества, наше, которое сейчас очень разнородное. Оно выходит в новую счастливую эру, целое невредимое. Мы здесь сейчас, на великом празднике жизни. Знайте это. Будьте счастливы. Спасибо. Благодарю, Петр. Также много у нас благодарственных откликов и со стороны наших зрителей в комментариях. Екатерина, вот, к примеру, пишет: «Благодарю вас, Петр, за ваши изначальные радостные знания, которыми вы щедро делитесь». Для меня это большая радость. И благодарю также всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Ну а на Народном славянском радио проходил эфир «5 ключей ведической культуры». Петр Попихин был у нас в гостях, вел эфир Алексей Щербаков, а за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда у нас работает форма обратной связи на сайте slapradio.org. Ну а я, в свою очередь, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Точно. Всем пока. Народное славянское радио для пытливых умов.